воинским снарядом для укрепления мышц, рук и плеч. Мост оказался приподнятым примерно на высоту человеческого роста, и, стоя в его тени, Ланселот мог наблюдать за игрой, оставаясь невидимым. Герольды старались поймать мяч, обходя и отталкивая друг друга. Они были неуклюжими и очень забавными. И ничего удивительного, что король то и дело заливался хохотом. Поймав мяч, они тут же бросали его королю обратно, но чаще бестолково роняли вниз, а король его подхватывал и снова забрасывал на башню. Но вот король особенно сильно размахнулся, мяч перелетел через головы герольдов и упал где-то во дворе замка. Король побежал за ним воротам. Ланселот не стал дожидаться, пока тот вернется и впустит его в замок. Он разбежался, подпрыгнул и ухватился руками за край моста, подтянулся на руках, забросил ногу и вскарабкался на мост. Герольды тотчас протянули к нему руки. Обнаружив у ворот человека, они и не подумали его приветствовать, не вспомнили про свои трубы, а ждали, что он бросит им мяч. Ланселот усмехнулся, пошарил глазами на земле, нашел у стены булыжник и забросил его герольдам. Один из них поймал округлую каменюку, и оба склонились над ней, пытаясь понять, что ж такое случилось с их мячиком. Ланселот прошел сквозь ворота и увидел, что король сидит на краю старого колодца, наклонившись к воде. Похоже, мяч угодил прямо в колодец. Ланселот подошел неслышным шагом и стал за спиной Артура. Посреди заполненного мутной, зацветшей водой колодца на большом листе кувшинки сидела крупная, неестественно зеленая лягушка с маленькой золотой коронкой на голове. В перепончатых лапах лягушка держала золотой мяч. — Артур играет в какую-то сказку, — решил Ланселот. Почувствовав его взгляд, король оглянулся. — Ах! «Это ты, Ланс, хорошо, что пришел. Понимаешь, какая штука? Мне кажется, удалось вызвать персону». «Вот этот лягух в короне персона, он говорящий? Да ну! Послушаем, что же он говорит». И Ланселот положил руку на плечо короля. «Сейчас услышишь». Лягух сидел на листе, чуть подкидывая мяч. «Лягушонок, лягушонок! Верни мне мой золотой мяч, — попросил Артур. — Дева, я верну тебе твой золотой мяч, если ты в награду поцелуешь меня, — с квакающим акцентом проговорил наглый лягух. — Да нет, король, ты ошибся. Я все-таки фантом, он случайно попал в нашу реальность, — рассмеялся Ланселот. — Ты же слышишь? Он называет тебя девой, как в той сказке, откуда он сбежал. Я знаю эту сказку. «А мне почему-то думают, что это персона». «Отдай мне мой мяч, лягушонок», — повторил Артур. «Дева, я верну тебе твой золотой мяч, если ты в награду поцелуешь меня», — бормотал лягух, продолжая мерно подкидывать мяч. «Ну какая же это персона?» — засмеялся Ланселот. «Безмозглый фантомчик, запрограммированный на старинную сказку о принцессе с золотым мечом». Принцесса уронила в колоде золотой мячик, а лягушонок выловил его и пообещал ей вернуть, если принцесса даст слово исполнять все его желания. Она несет его во дворец, сажает с собой за стол, кормит, несет в свою спальню. Но когда лягушонок обнаглел и потребовал, чтобы она взяла его с собой в постель, разгневанная принцесса хватила его об стенку и убила. Нет, лягушонок успел превратиться в прекрасного принца. Это надо же, какие перспективы открываются. Лягушонок, лягушонок, кто б ты ни был, отдай мне мой золотой мяч. Дева, я верну тебе твой золотой мяч, если ты в награду поцелуешь меня. Хорошо, я поцелую тебя, плыви сюда. Фантом подплыл на своем листе поближе и потребовал. Наклонись ко мне, дева. Король наклонился. Зеленый лис вместе с лягушкой и с мечом взлетел в воздух, и под ним оказалась серая змеиная голова на желтовато-белой шее толщиной с хорошее бревно. «О, легковерная дева!»